Лавку еще продолжали закрывать, когда Алин вернулся в вестибюль. Железные решетчатые двери с массивным висячим замком закрывали доступ на нижние этажи. Санта-Маза Инпалария, как и ее сестра-базилика Сан-Клементе, находится на попечении ирландских доминиканцев. Дежурный монах, его звали отец Деннис, говорил с великолепным ирландским акцентом. Подобно многим ирландцам на чужбине, он слегка подчеркивал свой выговор, словно играя роль в некой псевдогибернской комедии. Он приветствовал Алина, как старого знакомого. «А, это вы опять?» — сказал он. «И у меня для вас нет новостей. Этого типа Мейлера внизу нет. Мы включили все освещение, а этого достаточно, чтобы напрочь выжечь глаза. Я только что осмотрел вниз с этими двумя парнишками». Он указал на помощников. «Мы устроили грандиозную облаву, обыскали каждый угол и щель, его там нет, можете не сомневаться». «Как странно», — сказал Алин. «Он руководитель нашей экскурсии, как вам известно. Что могло с ним стрястись?» «Что и говорить, странное дело, да и только. Единственное, могу предположить, что он бегом проскользнул мимо нас, когда мы были заняты и не заметили его. Впрочем, и в это дело не просто поверить, ибо, как я упоминал, мы ведем счет с тех пор, как скандинавская дама 5 лет назад вывихнула лодыжку и оказалась в заперти и бестолку кричала всю ночь, а утром ее беднягу нашли совсем свихнувшейся. И еще одно. Там внизу, кроме вашей группы, не было никого. 1-2 посетителя были еще до вашего прибытия. Так что он был бы в одиночестве и тем более приметен». «Я бы не хотел вам докучать, отец, и я отнюдь не хочу сказать, что вы искали невнимательно, но вы бы не возражали, если бы я сам». «Я бы не возражал, но не могу разрешить. Это у нас твердое правило. Ни одного посетителя внизу под любым предлогом после закрытия». «Да, понимаю. Тогда, может быть, у вас есть телефон, мне нужно позвонить». «Есть, и звоните на здоровье. Здесь». «Теперь вы можете идти», — сказал он через плечо своим помощникам и повторил по-итальянски. Он открыл дверь в чулан, где хранил товары, указал на телефон и включил свет. Когда дверь закрылась, в чулане оказалось мало пространства и воздуха. Алин осторожно прислонился спиной к коробке с церковными украшениями, присел, упираясь в край полки, напряг память и набрал нужный номер. Квестер Вальдарна еще не ушел из офиса. Он выслушал рассказ Алина с живостью, которая почти передавалась по телефону, но перебивал его мало. Когда Алин закончил, Вальдарна заключил по-английски. «Он сбежал». «Сбежал?» «Смылся. Он узнал вас и смотал удочки». «Но здешние как будто уверены, что не мог пройти мимо них». «Ах, ах, ах!» — презрительно сказал Квестер. «Кто они такие? Монахи, два бледных мальчишки из лавочки. Против такого ловкача. Тьфу!» Он согнулся вдвое и пробежал под витриной с открытками. Кстати, об открытках. У входа здесь была дикого вида немолодая дама, которая устроила Мейлеру сцену. «Сцену? Каким образом?» Она кричала ему оскорбление. И совсем не на том итальянском, какому нас учили в мои дипломатические времена. Но это был поток обвинений и брани. Алин почти видел, как Вестер пожал плечами. «Должно быть, он чем-то досадил ей», — предположил он меланхолично. Она в него плюнула. «Значит, он разозлил ее», — вздохнул Квестер. «Несомненно, без энтузиазма», — согласился Алин. «Ее зовут Виолетта», — прибавил он. «Почему вы так подробно останавливаетесь на этой женщине, мой дорогой коллега?» «Видите ли, если я ее правильно понял, она угрожала убить его». «Очевидно, свирепая женщина. Некоторые из уличных торговок действительно ведут себя крайне скверно». Мне показалось, он был сильно встревожен этой сценой. Он сделал вид, что ему все равно, но побледнел очень заметно. «А-а-а!» Последовала пауза. «Она продает открытки перед Сан-Томазо?» «Одной даме из нашей группы показалось, что она видела ее тень на стене внизу, в Митрионе. Их туда не пускают. Я так и понял. Все расследования будут проведены. Я распоряжусь установить наблюдение за аэропортами, авто- и железнодорожными станциями. По-моему, очень велика возможность того, что Мейлер узнал вас и попытается убежать. Весьма обязан вам, сеньор Квестер. Пожалуйста. Но я должен признаться, возможность, что он узнал меня, кажется маловероятной. Мы никогда не встречались. Какой-то его коллега, английский коллега, мог видеть вас и предупредить его. Это весьма вероятно». «Да», — сказал Алин. «Разумеется, это вероятно». «Посмотрим. А сейчас, мой дорогой суперинтендант, могу я немного поговорить с этим доминиканцем? Я его позову. И мы все время держим друг друга в курсе дел». «Конечно». «Тогда примите мои лучшие пожелания», — грустно сказал Квестер Вальдарна. Алин вернулся в лавку и сказал монаху. «Это Квестер Вальдарна?» — спросил отец Деннис. «Вы не сказали, что это касается полиции, но это ничуть меня не удивляет. Подождите, пока я с ним переговорю». Он поговорил с Квестером на беглом итальянском и вернулся встревоженный. «Дело странное», — сказал он. «Я бы не стал загадывать, в какую сторону оно обернется. Он хочет прислать своих ребят, чтобы осмотреть все внизу, и собирается говорить об этом с настоятелем. Я сказал, что мы обыскали каждый дюйм, но ему этого мало. Он просил передать, что приглашает вас принять участие. Завтра ровно в 8 утра». «Не сегодня?» «Да зачем сегодня, если он внизу, чего быть не может, и к тому же запечатан, как сардинка в банке?» Отец Деннис внимательно посмотрел на Алина. «Вы не похожи на полицейского», — сказал он. «Конечно, это меня не касается». «Что ж, я похож на безвредного туриста. Надеюсь, что да. Скажите, вы что-нибудь знаете о женщине по имени Виолетта, которая здесь торгует открытками?» Отец Деннис хлопнул себя по лбу. «Так ее зовут Виолетта!» — воскликнул он. «Это наш бич, господи прости. Она тронутая, бедняга. Конечно, это дело выбило ее у меня из головы. Пройдите в атриум, я вам все расскажу, а пока я тут закрою». Вынув из рясы огромный ключ, он действительно замкнул вестибюль, вроде бы основательно. Он сказал, что ни у кого больше не было ключа от входа от железной двери подземелья, кроме брата Доминика, который открывает храм по утрам. Базилика совсем обезлюдила. 6 часов вечера. Все колокола в Риме зазвонили «Аве Мария», и отец Деннис задержался для молитвы. Затем он прошел в атриум и уселся рядом с Алейном на каменную скамью, еще хранившую тепло заходившего солнца. Он был уютный человек и любил посплетничать. «Виолетта», — сказал он, — «несколько месяцев продавала открытки в портике Сан-Томазо. Она сицилийка, неизвестно откуда взялась, и совсем не такая старая, как могло показаться Алину. А когда появилась впервые, ее лицо еще сохраняло следы дикой красоты. Она беспрестанно рассказывала всем и каждому, что ее муж бросил ее и предал полиции». «За что?» — спросил Алин. «Ничего вразумительного. Что-то связанное с пересылкой запрещенных вещей. Очевидно, краденого, хотя она говорит, что понятия не имела, что это нехорошо, пока не пришла полиция и не погубила ее. Речь у нее дикая. Сами святые не разберут, где у нее факты и где фантазии. Тем не менее, она вела себя достаточно прилично. Набрасывалась только на доминиканцев и не сходила со своего законного места торговли. Но когда отец Деннис упрекнул ее за богохульство и, как понял Алин, дал ей хорошую взбучку, Она заговорила малость разумнее. Как выяснилось, ее ярость была направлена на человека, который заходил в Ризницу, чтобы договориться о посещении храма туристскими группами от имени нового предприятия под названием «Не говорите мне», — сказал Алин в тот миг, когда отец Деннис сделал паузу для большей эффектности. «Позвольте я угадаю. Под названием Чичероне». «Правильно». «А человек был Себастьян Мейлер». «Снова правильно», — воскликнул отец Деннис, хлопая в ладоши. «Он же муж несчастный, а если не муж, то должен им быть, помоги ему Господь».